Мехват, ты живой? Невероятно, но Кирк как-то ухитрился выжить в этой разрушительной гонке колоссов. Через пару минут во фланг бунтовщикам ударили штурмовики, вынудив повстанцев отступить. Спасибо, народ. Даргос вытер испарину со лба. Куда дальше? Будем пробиваться к своим. Не думаю, что это хорошая идея, возразил перезарядивший свое оружие клон. Пока ты водил кругами этих колоссов, я успел собрать свой взвод и всех выживших, до кого дотянулся, а такой подросший отряд будет слишком заметным. Кроме того, в зоне высадки скоро уже никого не будет. Прислушавшийся Джеб уловил удаление топота механоидов, а кристаллиции вообще остановились для бомбардировки. Думаешь, у нас есть шанс проскочить к второму форту? Ладно, там хоть есть где спрятаться. Даргос поднялся на ноги. Веди уже. Грустным мыслям Мехвада вторило ритмичное буханье огнестрельной артиллерии. Maintain the barrage. Keep the Imperials pinned down. Таким образом, прибывшим с других баз частям гарнизона удалось закрепиться на севере и юго-западе Ладина. Мадин ткнул маркером указкой в подсвеченные участки острова. Вместе с тем у них недостаточно сил для прорыва к цитадели, поэтому считаю нецелесообразным перебрасывать на планету дополнительные силы. Разумно мнение это, кивнул Йода. Нет нужды в смертях лишних, коль цели своей почти добились. Невероятная по степени наглости операция удалась, Скарифская цитадель пала под скоординированным натиском союзников. Больше того, удалось захватить неповрежденным немалую часть архива, о чем доложила полчаса назад чуть не прыгающая от радости Эрса. Уже полным ходом шла ревизия содержимого и подготовка погрузки, а имперцы ничего не могли с этим сделать. Гранд-магистр чувствовал в силе царящую среди повстанцев эйфорию. Это трудно было назвать светлым чувством, но причины для его появления были весьма весомыми, в кои-то веки альянсы империя поменялись местами. Тем более, заметил Джал Акбар, что ничто не мешает прибывающим кораблям высадить имеющиеся на борту войска с другой стороны планеты, где мы не сможем их перехватить. А причина была проста, у союзников просто не имелось достаточного количества кораблей, чтобы организовать стационарные посты по всей орбите Скарифа и одновременно прикрыть Ладин от орбитальной бомбардировки, к которой после уточнения обстановки запросто могли прибегнуть имперцы. Да, присланная на подмогу эскадра Даруса, включавшая помимо всего пару крейсеров 75-й линии, позволила высвободить несколько корветов, но случись чего, и воспрепятствовать масштабной высадке они бы не смогли, и не нужно. Наша цель, архив и чертежи Звезды Смерти, напомнил присутствующим о стоящей перед союзниками задаче Крикс. Кстати о них, пакет данных получен. Целиком и полностью, ответила голограмма Леи. Захваченные чертежи было решено пересылать в первую очередь именно на Тантиф-4, у дипломатической яхты, в случае чего было больше шансов незаметно проскочить к Ивину. Специалисты из экипажа уже заканчивают шифрование и копирование. Может, мне стоит? Нет. Пока мы не закончим эвакуацию наземных сил, никто не будет уходить в гипер. Йода дал достаточно ясно понять, что менять точку зрения не намерен. Полностью согласен. Вы же не хотите попасться на глаза очередному подкреплению в момент старта, говорит дух свободы. Фиксирую выход кораблей из гипера, Рипперная точка 2. Отсутствие связи со Скарифом обернулось для прибывавших в систему одиночных имперских кораблей катастрофой. Сами повстанцы разместили корабли так, чтобы на вероятной линии огня противника находились обломки от эскадры орбитального прикрытия, на которых так удачно разместились мобильные доспехи, обслуживающие стационарные огневые точки. Эти BFG, как их называли земляне, обладали чудовищной огневой мощью, вполне способной потягаться с турболазерами куатского образца, только в отличие от планетарных и устанавливаемых на орбитальных станциях пушек зянские орудия можно было разместить на чем угодно, а обслуживались всего одним-двумя доспехами, вдобавок имевшими куда больше шансов удрать в случае ответного огня жертвы. Вот и сейчас прямо по вышедшей из гипера победе вмазали сразу три таких пушки. Ярко-фиолетовые лучи, окутанные странными молниями, прошили корпус звездного разрушителя как бумагу. Чуть позже имперский звездолет разломился на несколько кусков от мощного взрыва, видимо, один из выстрелов задел реактор корабля. Сопровождавшие победу фрегаты попытались отойти подальше от подбитого флагмана этой маленькой эскадры, но к ним уже устремились несколько эскадрилий крестокрылов в компании крыла Сцирокка. Но если все идет хорошо, и наземные части получили дополнительную фору, почему тогда в силе чувствуется ощущение серьезных неприятностей? Скариф был атакован. Это явно не было тем, что Таркин хотел услышать с утра пораньше. Так точно, сэр. Состав флота, около 35 кораблей различного класса, плюс десантные транспортники, ответил ворвавшийся в кабинет грандмаффа связист. Это одновременно глупо и безрассудно, хмыкнул адмирал Матти, незадолго до этого явившийся с отчетом о ходе испытаний Звезды Смерти. На что эти бунтовщики рассчитывали? На помощь изнутри, как недавно выяснил наш уважаемый директор Кринник. Так что я бы не торопился с выводами, не говоря о том, что сообщение, вчитавшееся внимательнее Уилуха вткнул в нужное место отчета, оборвалось раньше, чем цитадель смогла окончательно уточнить численность атакующих. А вдруг там не меньше сотни кораблей и 50 тысяч солдат? Ну да, ради такого приза, как хранящийся на Скарифе военный архив за последние 5 лет, можно и рискнуть, Матти гаденько улыбнулся. С другой стороны, это же отличный повод протестировать нашу замечательную станцию в реальных боевых условиях, всего с 3 израми прикрытия, иронично изогнул бровь Таркин. Не соизволите ли вы, адмирал, пояснить, что именно вы вкладываете в термин «протестировать»? Взорвать планету суперлазером? Конечно, нет, Уилхав, нам же еще пригодятся расположенные на Скарифе полигоны. Думаю, точечный удар на минимальной мощности вот здесь, адмирал ткнул в приглянувшийся ему участок океана, вызовет цунами, который попросту смоет всех не успевших спрятаться в бункеры, а потом высадим десант и добьем выживших бунтовщиков. Мысль правильная, но слабость Альянса, не повод халатно относиться к своим обязанностям. Сперва отправите к Скарифу группу скипреев, они же как раз закончили плановый техосмотр. Да, но... Никаких Нотаркин рубанул ладонью воздух, на корню пресекая возражения. Не собираюсь потерять Звезду Смерти в первом же боевом походе, а вся эта история на самом деле может быть одной большой западней. Поэтому сперва разведка и только потом прыжок станции. И распорядитесь вывести на обшивку сразу по прибытии противоабордажные подразделения. Не вопрос, но какой смысл? Кто в здравом уме будет атаковать станцию и высаживаться на ее поверхность? Сепаратисты в свое время до подобного додумались. И нет никаких гарантий, что мятежники не рассматривают такой вариант. Взревевшая по всей Звезде Смерти сирена боевой тревоги привела в движение населяющих огромную станцию людей. В ангарах экстренно проходили последние проверки СИДы прикрытия. Из 327 один за другим стартовали скипри, тут же ушедшие в гиперпрыжок. Где-то по гигантским проходам грохотали атат, выдвигавшиеся к шлюзам на внешнюю обшивку, от которых шагоходы должны были проследовать к предписанным позициям. Другие машины грузились в чрево разогревающих двигателей титанов, сразу после выхода в системе Скариф Y-85 должны были при необходимости отправиться на поверхность планеты с первой волной десанта. Боевой экспедиционный планетоид готовился к бою, и только одной силе было ведомо, что ожидает его экипаж. Один, да, многие пилоты Зиона имеют приличный боевой опыт, но далеко не всегда, разносторонний. Два, зонтик, разговорное название доспеха на платформе подскока. И понятно, что далеко не все ситки были выведены на орбиту. Три, потому как совершивший посадку мобильный доспех из падающей груды металла превращается в громадный шагающий танк с возможностью обстреливать любые виды целей. Четыре, это необходимая мера, чтобы сидящий у шлюза мех не выпал за борт при резких маневрах. 5. Имеется в виду, что компфер сильно перекосило вокруг своей оси, подставив его под удар воздушного вихря подобно парусу. 6. В зависимости от высоты прыжка мобильный доспех либо может просто присесть, либо ему понадобится немного пробежать вперед, чтобы погасить набранную в падении скорость. Обычно это зависит от того, насколько рано он начал тормозить в воздухе при помощи своих двигателей. 7. Здесь выстрел, общее наименование выпущенных артиллерийских, ракетных снарядов. 8. Проблема большинства орудий ПВО в небесной реке в том, что их либо трудно развернуть относительно фундамента, либо они не опускаются ниже определенного угла к земле. 9. Эту точку зрения взращивала имперская пропаганда, но у Альянса действительно имелись проблемы с численностью личного состава. 10. Название островов Скарифа придуманы мной. 11. Имперцы решили зайти на атакующие цитадель Мобайл Сьюты со спины максимально низко, чтобы не попасть под огонь занзибаров. 12. Максимальная скорость атак примерно 60 км в час, в то время как большинство доспехов на своих двоих бегом выдают от 85 и выше. 13. На самом деле при нажатии на спуск ручного оружия мобильный доспех замыкает цепь от контактов в ладони к зажигательному устройству, которое и приводит в действие метательный заряд. Именно поэтому Mobile Suit может вести огонь только либо из того, что держит в кулаке, либо из встроенного в эту же конечность оружия. 14. Это одна из главных бед АТАТ. Если зарывшись мордой в землю он еще может при удаче подтянуть ноги, то при падении на бок у шагохода не провернутся в нужную сторону суставы. Справедливости ради, до этого практически никто и не пытался ронять АТАТ. 15. Позывные звездных гончих отображают личностные особенности каждого из членов отряда. Думаю, из содержания можно понять, какие именно. 16. Такие модули демонстрировались в Gundam Thunderbolt: Banded Flower. Правда, на гауфах и с дополнительными вертолетными винтами для полета машины, но принцип тот же. 17. Эти гранаты проектировались для абордажных боев в условиях невесомости. 18. На самом деле особой вины директора тут нет, просто часть дзянских десантников проникла в здание несколькими уровнями ниже основной группы. 19. Да, в небесной реке используются и бумажные документы тоже, только бумага делается путем синтеза из реагентов. 20. Аналог рации в ДДГ, работающий на модулированном гравитационном поле. 21. Знаменитая имперская тюрьма, расположенная на одноименной планете и нескольких курсирующих в той же системе астероидах. Труд заключенных массово используется на спайсовых шахтах, работа крайне тяжелая и опасная, так что даже маленький срок рискует стать пожизненным. 22. Внутренняя охрана архива, в отличие от гарнизона Скарифа, состоит именно из штурмовиков. 23. Спешка плюс болевые импульсы от бластерного ранения. 24. Аналог телевизора с прямым выходом в Галанит. 25. Честно позаимствовано со стрима варп-маяка по ДОВ-2. 26. А это, аналог сцены из 8 миллисекунд ТИМ. 27. Некоторые доспехи Зиона при ведении наземного боя могут быть оснащены навесными твердотопливными ускорителями. Эти устройства значительно увеличивают высоту прыжка, но входят в лимит полезной нагрузки. 28. Если таковых в сериале ВК не было, считается, что подобные истории остались за кадром экранизации. 29. Нет, отправка подкреплений началась сразу после сигнала об атаке, но чтобы добраться до цитадели, им нужно время, а его из-за присутствия на поле боя мобильных доспехов как раз и не хватило. 30. А еще щиты мобильных доспехов оставляют в грунте солидные выемки, практически готовый окоп. 31. Да-да. Формально масс-драйверные и лазерные пушки тоже считаются под видом бластера. 32. Если плазменный сгусток детонирует на поверхности от контакта с водой, то металлический снаряд успевает немного погрузиться. Как итог, разная ударная волна на глубине. 33. Подводный АТАТ помимо лазерных орудий, бивней оснащается тремя парными бластерными пушками в шаровых установках, две по бокам головы и одна на корме. Еще есть пусковые установки осколочных мин, но на суше от них толку немного. 34. Так как высаживаться приходилось из довольно высоко расположенных шлюзов для выхода в океан. 35. Так как речь идет не стандартном АТАТ, то и распределение обязанностей у членов экипажа другое. 36. А вы обратите внимание на построение этой фразы. 37. Конечно, в кабинет Грандмаффа могли передать полученное сообщение и по внутренней связи, просто связисты поступили в соответствии с инструкцией на случай совещаний командования. Техника, упоминаемая в главе, волнорез катамаранный Q-5, легкий водный транспорт, используемый империей на планетах с большими океаническими пространствами, может брать на борт до 28 пассажиров в полном снаряжении, а также оснащаться двумя шлюпками для десантных операций. Катамаран развивает скорость до 160 км в час и обладает хорошей устойчивостью, но ради этого пришлось пожертвовать броней и поставить фиксированные углы наведения орудий. В итоге при атаке на подготовленные береговые позиции поездка на таком транспорте превращается в рулетку со снарядом врага. Промахнется по тебе, силу благодари, попадет, вечная память. Крейсер МС-75, второй корабль производства Мон Каламари, серийно поставляемый во флот Альянса. По размерам этот звездолет сопоставим со звездным разрушителем ранних моделей, но имеет куда менее мощный гипердрайв и скорость хода. Также при создании МС-75 из-за особенностей легенды прикрытия пришлось отказаться от башенных орудийных установок, что накладывает ограничения на сектора обстрела тех или стволов. Тем не менее, крейсер получился вполне добротным и хорошо зарекомендовал себя в роли артиллерийско-ракетной платформы, также способной обслуживать авиацию. Ударный корабль «Скипри», дальнейшее развитие концепции бомбардировщика БТЛ, был принят на вооружение империи вскоре после окончания войны клонов и использовался для дальней разведки и диверсионных ударов. Правда, примерно в 3 дня командование имперского флота охватило массовое увлечение СИТ-аппаратами и универсальными тяжелыми кораблями, поэтому поставки ГЭТ-12 было решено свернуть. Небольшая группа этих звездолетов была размещена на Звезде Смерти по прямому указанию Таркина, а еще некоторое количество оказалось в руках так называемого синдиката Зенна. Десантный корабль Вай-85 «Титан», наиболее распространенный в имперском флоте тип тяжелого транспорта класса «Земля-орбита». В отличие от схожих по функциям Барштета, Вай-85 обладает в 4 раза большей грузоподъемностью и более мощным вооружением. Тем не менее, проблема с устойчивостью при входе в атмосферу никуда не делась, но в связи с национализацией разработавшей «Титана» корпорации «Инком» и массовым дезертирством ее инженеров модернизация этих транспортов скорее всего так и не состоится. Глава 10. Гонка на выживание. Часть 1. Надвигающаяся тьма. Борт «Изра-опустошитель» необитаемая звездная система 50482 в 2 часах гиперперелета от Скарифа. Что значит для обычного человека быть подчиненным лорда Вейдера? В массовом сознании служба под непосредственным командованием главкома считалась связанной с постоянным риском смерти, вернее, даже большим, чем у военнообязанного вообще. Согласно слухам, лорд мог по малейшему поводу казнить офицера, даже за незначительную провинность. Кайлитаска, также известная как Черный Пять, точно знала, что львиная доля этих слухов была намеренно преувеличена. Да, лорд Вейдер был не самым приятным и мягким человеком в общении, но суровый характер он проявлял строго при необходимости и соизмеримо обстоятельствам, как это было в случае с бригадным генералом Наркосера, пытавшимся избавиться от молодого конкурента путем отправки на верную гибель в бою. Эта идея стоила жизни 15 тысячам солдат империи, павших при штурме пиратской базы в системе Сакара, и если бы Вейдер не казнил подлого интригана и не принял на себя руководство операцией, то потери были бы еще больше. Даже когда сибовцы, прибывшие разбираться в произошедшем, попытались взять в оборот выживших офицеров, подавших рапорт о беспределе Наркосера в обход начальства, лорд ясно дал понять, что не намерен выдавать никого, никто не посмел и пикнуть против правой руки императора. В свою очередь солдаты платили Вейдеру тем же, и даже не самое лучшее мнение о Вейдере как о личности не умаляло его талантов и оказываемого подчиненным доверия, которое те всеми силами старались оправдать. Как, например, сама Кайлит, всего за 8 лет поднявшаяся от Энсина в патрульной флотилии Среднего Кольца до капитана авиации в знаменитой «Черной эскадрилье», куда традиционно попадали только лучшие или талантливые летчики империи. Правда, этот взлет вместе с престижем и карьерным ростом принес и возросший накал службы. Порой эскадра смерти целыми месяцами не вылезала из боевых действий, носясь от планеты к планете. Собственно, после одного такого похода она и прибыла на Мустафар, пополнить запасы. Правда, отдых получился недолгим. Буквально через пару дней после прибытия лорд Вейдер внезапно объявил полную мобилизацию. Мало того, он реквизировал львиную долю планетарного гарнизона и почти все прикрывавшие Мустафар корабли, но разумность данного решения вызывала сомнения ровно до того момента, как главком озвучил причину. По имеющимся у него данным, Альянс собирался атаковать Скариф. Да, для многих сама эта мысль казалась абсурдной, но возразить лорду никто не осмелился. Повторяю еще раз, Кайлит обвела взглядом пилотов из ее звена. Сделать это было легко, так как кабину турболифта все же сделали достаточно просторной. Вступать в бой нам скорее всего придется сразу по прибытию, поэтому предстартовую подготовку начнете заранее. Брать полный комплект ракет, противокорабельных или противозвездолетных, поднял руку Черный 7. Второй тип боеприпасов, нам предстоит оттеснить авиацию мятежников от десантных транспортов, а кораблями займутся канониры. И еще раз напоминаю, до получения от черного лидера приказа на свободную охоту далеко не разлетаться. Мы не знаем точного состава сил атакующих, поэтому приоритет – защита транспортов с войсками. На этом моменте турболифт достиг уровня главного ангара. Двери кабины разошлись в стороны, открывая вид на огромное помещение, битком заполненное техникой разного вида. Например, можно было заметить грузившиеся на борт титанов шагоходы десанта, большая часть которых несла отметки 501 легиона. В обычной ситуации вид прославленных бойцов, плечом к плечу прошедших с лордом Вейдером огонь и воду, вселял уверенность и гордость, но сегодня Кайлит терзало недоброе предчувствие. Нервозности добавляло еще и то, что штурмовики грузились буквально во все, что могло перевозить пассажиров, в ход пошли даже зарезервированные для старших офицеров лямбда-шаттлы, что уже говорило о быстроте предстоящей высадки. Так, а это еще что такое? На глазах пилотов черной эскадрильи прямо поверх застывших на стартовых стендах сидок, едва не царапая потолок, в ангар залетел Газанти. Осторожно маневрирующий корабль завис над парой атак, после чего начал медленно снижаться. Он что, собрался брать шагоходы на внешнюю подвеску? «Тормози!» – послышался чей-то командный окрик. Приглядевшись, Таска увидела мужчину в сером мундире и каске. Судя по фигуре, это был командир десантных частей эскадры смерти, который и предложил в свое время такую тактику. Офицер как раз повернулся к подошедшему лейтенанту из пехотного штаба, давая возможность рассмотреть свое лицо. «Генерал, с диктатора докладывает, что у одного из титанов неполадки в третьем подъемнике. Тогда пусть высаживает все атак и грузит только легкую технику». Маскимилиан Вирс оборвал сам себя на полуслове, явно что-то решая. «Нет, пусть вообще вся партия пассажиров на дефектный шаттл остается на борту диктатора, отправим их второй волной. А вы уверены, что у нас будет возможность высаживать десант в два захода?» — поинтересовалась Кайлит. «Зная любовь Альянса к МЛА, там может быть туча крестокрылов и еще чего-нибудь. Взаимно рад вас видеть, господа», — Вирс быстро черкнул пару распоряжений в планшете, тут же перекочевавшим в руки подчиненного генерала, и кивнул подошедшим летчикам. «Ну, из всего, что в теории могут пригнать на Скариф мятежники, только инкомовские тяжи и могут представлять хоть какую-то опасность. Все остальное наши истребители сметут в легкую. Похвальный оптимизм. А вы не боитесь, что к противнику внезапно подойдет подкрепление? Едва ли это произойдет», — пожал плечами Максимилан. «Альянсу важнее не устаревать эскадренный бой, а вытащить наземную группу нападающих, если, конечно, таковые есть». В принципе, генерал был прав, за все время 9-часового перехода от Мустафара ни на один борт эскадры смерти не поступало донесение о ЧС на Скарифе. «Может, еще все обойдется. Смирно». Спросить мнение генерала Кайлит помешал перепуганный ор одного из вахтенных, главнокомандующий на палубе. А вот после этих слов все офицеры подобрались. Выставлять себя в малоприятном свете желающих не было. Двери турболифта распахнулись, выпустив в ангар резко выделявшееся на окружающем относительно светлом фоне пятно тьмы. Даже когда черная колышащаяся клякса превратилась стараниями оправившегося от подсознательного ужаса мозга в фигуру лорда Вейдера, Кайлит не отпускала ощущение, что она видит сквозь нацепленную маску человекоподобного облика движущийся столб непроглядного мрака. «Продолжайте заниматься прямыми обязанностями», — коротко бросил главком, мерным чеканным шагом направляясь прямо к своим пилотам и Вирсу. Казалось, сам воздух в ангаре вздохнул от всеобщего облегчения, от того, что на этот раз на заклание ситху взяли другого, а не тебя. Что поделать, лорд был непревзойденным командиром в бою и воплощением воинской доблести, за которым можно было пойти хоть на край света и вернуться с победой, но в мирное время он вызывал лишь страх, просачивающийся даже в самых стойкие сердца. «Погрузка идет по расписанию, генерал». «Так точно, ваше превосходительство. Благодарю за разрешение использовать Газанти для выброски десанта. Эти корабли куда маневреннее обычных транспортников, вот увидите». «Увидим», — не стал спорить Вейдер. Подзванные пилоты черной эскадрильи столпились около голопроектора, на котором тут же появились изображения предполагаемого построения эскадры смерти после последнего гиперпрыжка и подключившихся в режиме реального времени командиров авиакрыла других кораблей. «Итак, господа, это будет последний сеанс связи перед прыжком непосредственно к Скарифу, поэтому проговариваем наши действия еще раз. Сразу по прибытию флот выстроится в формацию для прорыва. На тактической схеме сменились маркеры ИЗРов, сформировавших из своих корпусов прикрытие для прячущихся за их броней легких корветов и рапторов. Вполне вероятно, что Альянс попытается воспрепятствовать высадке, а соответственно будет контратаковать массами МЛА. В связи с этим приоритетный договорить лорду помешал внезапный маневр опустошителя, из-за которого корабль накренился влево. Это в сочетании с задержкой изменения вектора притяжения гравикомпенсаторов едва не привело к падению всех находившихся около Галалита. «Какого хата там происходит?» — рявкнул Вейдер, едва обретя устойчивое положение. По ангару разнесся пугающий стон вибрирующего от перегрузок корпуса ИЗРа. Прямо по курсу из гипера вышел Небулон, сэр. Во избежание столкновения был выполнен экстренный поворот, ответили с мостика. Постам ПВО приготовиться к отражению торпедной и авиационной атаки. Взять двигатели цели в захват тяговых лучей. И связь мне с новоприбывшим кораблем, сейчас же. Постараемся, сэр, но, сами видите, изображение капитана опустошителя съехало чуть вбок, уступив место трансляции с сенсории опустошителя. Поднявший панику Небулон выглядел откровенно жалко, весь в пробойнах, из которых иногда вырывались облачка пара, половина хвостовой части раскурочена, чудом не отвалившись вообще. Корабль, опознанный как входивший в патруль Среднего кольца на северо-востоке, явно побывал в малоприятном бою. Такое же впечатление производил и капитан, появившийся на голограмме связи мужчина еле держался на ногах, но при виде главкома попытался вытянуться по стойке смирно. «Отставить формальности, вы же ранены», Вейдер отмахнулся от попыток соблюсти церемониал. Капитан Небулона тут же, будто и ждал разрешения, рухнул в свое кресло, и даже поддерживавшие замотанного в бинты мужчину под локоть офицеры из экипажа фрегата не слишком смогли смягчить падение. «Докладывайте, что произошло». «Да, сэр. Примерно 5 часов назад мой корабль в составе патруля коммодора Харнуварака был реквизирован представителем Инквизитория, старшим оперативником Синауэкири, для обеспечения эскорта его собственного звездного разрушителя. Затем мы совершили гиперпрыжок в Скарифу, в соответствии с...» «Стоп!» — прервал мужчину Ситх. «Правильно понял, Скариф атакован». «Да. Разве вы здесь не из-за разосланного экстренным пакетом сигнала о помощи с цитадели?» «Его». Капитан Небулона смолк из-за донесшегося сквозь вокабуляторы черной маски рычания. Со смачным хрустом кулак Вейдера треснул по краю Галалита. По пластиковой поверхности пошли глубокие трещины. Кайлит, как и остальные находящиеся в ангаре опустошителя свидетели этого диалога, невольно попятились назад, буквально физически ощущая источаемую лордом ярость. «Опоздали», — донеслось из-под черной маски. В принципе, Таска понимала причины столь эмоциональной реакции главкома, несмотря на то, что эскадра смерти с сопровождением были подняты заранее, еще до того, как кто-либо задумывался о возможном нападении, они все равно не успели предотвратить атаку. Впрочем, довольно быстро лорд вернул самообладание. «Так, а теперь подробнее о произошедшем. Чуть ранее, орбита Скарифа. Право 13, стоп-машина, маневровые на полный реверс», — рявкнула Лора Хакс. Оставшиеся в живых после попадания ракеты в мостик Арквинтинса операторы беспрекословно выполнили распоряжение девушки, не раз спасавшей им за последние полчаса жизнь. Когда на борт их удачно встретившего патрульную эскадру звездного разрушителя пришло сообщение об атаке Скарифа, Синауэкири, не раздумывая, повел отряд кораблей на помощь гарнизону. Тогда Лора думала, что победа 4 Небулона, 5 Уланов и 3 Арквинтинса смогут отбросить врага от орбиты. Но это были всего лишь напрасные мечты. Сразу по прибытии выяснилось, что бой на орбите в общем-то уже завершился, а их эскадра удачно подставила фланг противнику. Чем и воспользовались операторы неизвестных орудий, одним залпом разнесших пару фрегатов в клочья. Далее в звездный разрушитель угодил фиолетовый луч, насквозь прошивший надстройку и левый ангар, а затем на имперцев накинулась целая орда истребителей Альянса и каких-то гуманоидных машин. В кратчайшие сроки спешно поднятая авиация эскадры была смята, после чего началось настоящее избиение. Казалось, по ним вели огонь все присутствующие на орбите суда мятежников. В этой ситуации старший оперативник предпринял единственно возможное решение, отдал приказ отставшему Небулону уходить за подмогой, а оставшимся любой ценой прорываться к планете. Тяжелые механоиды на 3 часа. Заградительный огонь из всех стволов. коротко бросила Лора, заметив приближающиеся отметки. Вынудивший экстренно тормозить обломок империала тем временем пролетел мимо. «Самый полный вперед, мэм, ресурс двигателей на пределе», — отозвалось машинное отделение. «Следующий рывок вызовет необратимые повреждения. Выжимайте все, что можете, этот корабль уже обречен, но экипаж еще можно спасти». Инквизитор Хакс решила заранее пресечь возражения и умные советы, дабы экипаж не отвлекался от выполнения своих обязанностей. И Аклаю было ясно, что попытка нанести хоть какой-то урон мятежникам ничем хорошим не кончится. Стоит подбитому Арквентинсу хотя бы шевельнуть стволами орудий в сторону кораблей противника, как его разнесут на кусочки, а спасательные капсулы останутся в самой гуще боя под перекрестным огнем. Именно поэтому Лора гнала свой корабль к планете, уповая на то, что хотя бы механоиды не будут нырять в атмосферу за беглецами. Флагман идет на таран. Вопль оператора поста слежения возвестил девушке о последних минутах корабля ее шефа. Горящий звездный разрушитель тоже шел на всех парах, только уже не к планете для эвакуации команды, а к одному из крейсеров Мон-Каламари для абордажа. Понимали это и бунтовщики, так что на победе сосредоточили огонь все ближайшие лоханки мятежников. Радовало то, что неизвестные зеленые суда, вооруженные какими-то особо лютыми пушками, оказались за спинами привычных карелианцев, а потому ничего не успевали сделать. Зато гуманоидных машин было неприлично много. Во многом именно из-за них оставшиеся орудия звездного разрушителя, а также невероятно как уцелевшие уланы лупили во все стороны, стараясь отгородиться от наседающего противника валом плазмы, получалось это, средне. Внезапно Арквентин сильно тряхнуло, кажется, шальной снаряд зацепил один из маршевых двигателей. Доклад из машинного подтвердил подозрения Лоры. «Мэм, судя по телеметрии, по нам ведет огонь одна из стационарных пушек. Она в поле обломков. На голографической схеме поля боя подсветилась предполагаемая позиция снайпера. Все, дальше тянуть нельзя», — решила для себя девушка, отключив магнитные захваты капитанского кресла. «Объявляйте эвакуацию. Пункт назначения — юго-западный берег острова Ладин». Приказ был отдан весьма своевременно. Похоже, мятежникам надоело возиться с идущими в самоубийственную атаку кораблями. Так, один из уланов потихоньку начал разваливаться на части от обстрела механоидов. На остальных, выбиты почти все орудия, и только раскуроченная победа упорно рвалась вперед на немногих оставшихся двигателях. Согласно расчетам, капсулы благополучно достигнут планеты. Мэм, один из руководивших эвакуацией офицеров протянул Лоре бластерный карабин из корабельного арсенала и пару запасных картриджей. Даже если кого-то снесет в океан, упадут на мелководье. Будем надеяться, что после гамбита шефа мятежники не станут расстреливать спускающихся. Инквизитор Хакс оглянулась на погибающий звездный разрушитель. С борта горящего корабля стартовало вообще все, что имело хотя бы теоретический шанс достичь крейсера Мон-Каламари, не успевавшего разорвать дистоницу. «Кое-что в этом жестоком мире не меняется», — подумал Йода, ускорив себя силой. Выскочившие из-за угла штурмовики даже не успели среагировать на приближающуюся угрозу, как зеленый Сейбер обезглавил обоих имперских прихвостней. Виной и бедой этому были идеологические соображения, неразрывно связанные со сферой деятельности Инквизитория. Поскольку это ведомство работало с политическими противниками империи, да еще и комплектовалось прошедшими минимальное обучение путям силы адептами темной стороны, крови и грязи привлекаемым в качестве массовки силовикам приходилось повидать немало. Со временем выработался негласный принцип: с инквизиторами работали только наиболее морально устойчивые и лояльные государству военнослужащие. Правда, обратной стороной такого подхода становилось пренебрежительное отношение к боевым навыкам кандидатов, что собственно Йода и имел возможность наблюдать. Группа имперских солдат высадилась на четвертой палубе, секция Дорн-10. Пришло очередное оповещение сбиться. В общем-то, примерно на этот уровень крейсера Гранд-Магистр и держал путь, но не потому, что там было аховое положение защитников корабля, вернее, не совсем поэтому. Йода целенаправленно шел наперерез с одной конкретной группе имперцев, чье местоположение было легко отследить по источнику тьмы. Правда, поначалу на неудачно подставившейся эскадре таких нашлось аж два, но один из них уже падал в спасательной капсуле на Скариф. Йода не особо беспокоился по этому поводу, ведь даже если в паре куратор Апрентис на поверхность планеты отбыл бы именно куратор, в одиночку тот все равно не смог бы сильно повлиять на обстановку, ну что один одаренный, пусть и с поддержкой пехоты, мог со своими узкими навыками владения силой противопоставить мобильным доспехам. А вот в замкнутом пространстве корабля все могло сложиться иначе, тем более, что инквизитор на борт МС-75 попал явно опытный, если не матерый. И именно поэтому Йода собирался перехватить уверенно рвавшегося к корабельному реактору Недоситха. Очередной поворот вывел гранд-магистра в большое двухэтажное помещение. Формально этот отсек был заявлен как то ли ресторан, то ли концертный зал. По факту же здесь располагалась гидропонная секция, необходимая для длительных перелетов. И именно в этом зеленом уголке завяз отряд инквизитора, весело перестреливавшийся с бойцами сопротивления среди кустов и грядок. Сам адепт тьмы тоже выделялся на окружающем фоне, высокий экзот, чем-то смахивавший на уроженца Утапау, довольно неплохо отбивался и бером выстрелы повстанцев, продвигаясь к баррикадам защитников. Правда, как-то нарочито неторопливо, хотя, присмотревшись, Йода подтвердил свою догадку о том, что инквизитор повесил на себя какую-то вариацию щита силы, не особо умея поддерживать эту технику в движении. А может, он провоцировал повстанцев на необдуманную атаку, так как пара бойцов все-таки попробовала подобраться сзади, попросту спрыгнув с балкона второго этажа, только для того, чтобы быть зарубленными красным сибиром. И это все. Все, кто дерзнул скрестить со мной клинки, надменно спросил инквизитор, после чего телекинезом разметал ближайшую баррикаду. Кто же теперь обратит на себя мой взор? Ответом ему стала мощная силовая волна, выпущенная маленькой фигурой при приземлении на кафель гидропонной секции. Прозевавшие появление новой угрозы штурмовики полетели в разные стороны тряпичными куклами. Любишь хвастаться убийствами врагов? Йода выпрямился во весь рост. Даже будучи вдвое меньше своего противника, гранд-магистр нависал над инквизитором. Тогда как насчет противника твоей весовой категории? Провокация сработала как надо, увидевший лакомую мишень экзот тут же выбросил из головы планы абордажа. О, вы только гляньте, кто к нам пришел. Что, совесть замучила, доживать свой век с кровью брошенных в мясорубку малолеток на руках. Не палачу невинных судить меня, Йода активировал свой клинок. Краем сознания гранд-магистр отметил, что бежавшие за ним бойцы потихоньку обходят имперцев с тыла. Подобным злословием сломить мою волю надеешься напрасно. Меньше слов, больше дела, да, с радостью. Сперва я обрежу тебе длинные уши, старпер, а потом приволоку к трону его величества в цепях. Источавший азарт инквизитор бросился в атаку. Впрочем, ослепленный алчностью и амбициями экзот допустил ту же ошибку, что и его предшественники, перестал контролировать поля боя и переоценил свои таланты. Гранд-магистр далеко не за красивые глаза назывался одним из сильнейших джедаев эпохи, а уж по мастерству владения силой и вовсе опережал любую ищейку Палпатина. А потому красный сибир был тут же заблокирован зеленым, после чего уже инквизитор был вынужден обороняться от стремительно носящейся вокруг маленькой фигурки. Тем временем лишившиеся орудийного магнита штурмовики уже сдавали свои позиции, зажатый с двух сторон и сильно поредевший отряд ничего не мог сделать, чтобы прорвать сжимающееся кольцо. В какой-то момент это понял и инквизитор, но было уже поздно, уловивший тень правильной мысли своего противника Йода сбил того телекинетической подсечкой с ног и нанес серию выверенных за годы тренировок и боев ударов сибиром.